Структурно-функциональная концепция власти. В рамках структурно-функционального анализа, основателем которого считается Парсонс, власть рассматривается как отношение неравноправных субъектов, чье поведение обусловлено выполняемыми ими ролями, например, роль управляющих или управляемых. При этом предполагается, что социальная роль определяет стиль, тип, характер, содержание ожидаемого от человека поведения, соответствующего занимаемому им положению в обществе, статусу. Подобная трактовка власти вытекает из общей теории действия. Парсонс рассматривал общество как структурно расчлененную целостность, систему, в которой каждый элемент выполняет определенные функции для поддержания ее жизнеспособности. Интеграция различных элементов системы осуществляется с помощью социального действия, поэтому концепцию Парсонса часто называют теорией социального действия. Последнее включает в себя реакцию субъекта, человека, группы, организации на совокупность сигналов, поступающих как от естественных объектов, биологическая природа человека, окружающая природная среда, климат и так далее, так и от социальных, то есть от других людей, групп и так далее. Страница 78. Эти сигналы и значения, придаваемые предметам, побуждают субъекта вступать в отношения с другими субъектами. Направленность действий индивида или группы обусловливаются господствующими в обществе правилами, нормами и ценностями. Следуя функциональному принципу деятельности, власть по Парсонсу осуществляет ряд жизнеобеспечивающих функций, предписывает субъектам выполнять обязанности, налагаемые на них целями общества, и мобилизует его ресурсы для достижения общих целей.